Русский мчался через самую гущу боя, и вокруг все сверкало потоками лазерных лучей, вспышками плазмоизлучателей и полыхало вспухающими клубами взрывов. «Твои мальчишки будут штурмовать базу?» «Ого», — подтвердил 13-й, ударяя пальцем по сенсору управления огнем. Проносящийся мимо крейсер инсектората брызнул осколками и исчез в оранжевом облаке взрыва. «Как приблизимся к станции, иди по целеуказанию». «Алекс, любимый, ты же не собираешься идти вместе с ними?» — с надеждой спросила она. «Это ведь не дело командующего, ведь так? Ты будешь только руководить операцией захвата, да?» «Конечно». Русский на огромной скорости виртуозно петлял между вражескими линкорами, облепленными кровожадной мошкарой перехватчиков, и 13-й с предельно сосредоточенным выражением лица вел огонь по попадающимся на пути крейсерам противника. «Точно? Странно, что ты так легко согласился». Голос Алисы стал еще более подозрительным. Она выбрала момент и бросила взгляд на экран системы биомониторинга. «Тогда почему у нас в десантном отделении 3 группы спецназа? Ты же сказал, что кроме тебя и второго пилота, который заберет разведкорабль, здесь никого нет. Ты меня обманул. Ты обещал не ходить на операцию лично». «Не было такого», — невозмутимо ответил он. «Ты меня с кем-то путаешь. Это подозрительно». «Алекс!» — волосы Алисы приняли огненно-рыжий оттенок. Мокрые глаза сверкнули карим. «С кем я могу тебя путать? Ты же обещал!» Она вонзила в него полный упреков взгляд. «На дорогу смотри», – посоветовал жене 13-й. «Мы в этом тысячелетии не оформили страховку на транспортное средство от урона и ущерба третьих лиц». «Что?» – опешила Алиса. «Каких лиц?» Она вернулась к управлению и немедленно предприняла маневр уклонения, уходя от линии атаки противника. Мощный луч ударил мимо. «Забудь», – 13-й коротко махнул рукой. «Обстоятельства изменились, солнце мое», – он посмотрел на Чебурашку. «Мы должны быть там. Надо кое-что проверить. Это важно». «Я знала, что они обязательно изменятся». По щеке Алисы скользнула крохотная слезинка. «Они всегда меняются. Это ты никогда не меняешься. И если с тобой что-нибудь случится...» «Что может со мной случиться? Я же в бою!» 13-й сделал недоуменное лицо. «И убери этот мерзкий цвет. Ты похожа на Инса». Глаза и волосы Алисы стали из рыжего ядовито-зелеными, и он добавил. «Очень интересная замена. Это ты специально?» «Да», – заявила она, – «от тоски». Алиса насупилась и недовольно сообщила. «Вижу точку касания. 5 секунд до контакта. Чебурашка, присмотри там за ним». Ушастый комочек издал героический писк, мол, ясен пень, я только этим и занимаюсь, и сорвался с плеча выбегающего из рубки командующего. Серая пластина молниеносно рванулась вперед и исчезла в коридоре. Голос 13-го уже звучал во внутреннем радиоэфире русского. «Десанту, приготовиться к высадке. Алиса, пробей дыру в обшивке базы и открой десантный люк. Мы пойдем на автономных двигателях. Как выйдем, сразу уходи и жди в эфире. Будешь подбирать нас по мере выхода на внешнюю поверхность станции. Всем, уходим с внутренней частоты. Конец связи». В десантном отделении 45 бойцов в черных комбинезонах замерли на своих местах, подобно изваяниям, готовые к высадке. Командующий вбежал в закрывающиеся створы люка, и автоматика начала откачку воздуха, уравнивая внутреннее давление с забортным. Спустя секунду вокруг царил вакуум. Резкий отток воздушной массы абсолютно не ощущался в новом снаряжении, и 13-й отправил Чебурашке мысленный образ, уточняя его местонахождение и самочувствие. Мышонок обнаружился прилипшим к потолку над выходным люком. Резкая откачка воздуха на нем, похоже, вообще никак не сказалась. Комендант горел желанием рвать врага на запчасти и желательно на мелкие. В следующий миг множество кулаков забарабанило снаружи по обшивке русского. Алиса произвела залп по станции противника в упор, пробивая для десанта дыру в защите, и выдранные взрывами осколки густым веером ударяют сейчас в борт крейсера. Сейчас начнется высадка. Командующий окинул бойцов быстрым взглядом и сверился с командирской системой биомониторинга, индицируемой на внутренней поверхности лицевого щитка шлема. Все как один держались спокойно и уверенно, все показатели были в норме, соответствующие идеальному уровню возбуждения психики перед боем. 45 человек.

Красный индикаторный огонь над десантным люком сменился на зеленый, и посторонние мысли мгновенно исчезли, уступая место боевым рефлексам и анализу тактической обстановки. Бронекомбинезоны активировали режим мимикрии, и силуэты бойцов слились со стенами десантного отсека. Искусственная гравитация пропала, дверные створы метнулись в стороны, и боевые двойки попарно устремились наружу, прикрывая друг друга. 13-й пружинисто оттолкнулся от пола и направил свое тело в черноту распахнутого люка. Он оценил обстановку еще до того, как его ноги коснулись палубы вражеской базы. Алиса сработала безукоризненно. Она не просто пробила брешь в обшивке станции противника в точке касания, она буквально воткнула в нее ту часть русского, где расположен десантный люк. В результате бойцы сразу попадали из крейсера внутрь базы и были недоступны для ударов истребителей противника, кишащих вокруг станции. Высадив десант, крейсер стремительно скрылся из виду. «Этот отсек уже отрезали от основной части базы», – доложил командир передовой группы. «Противник борется за живучесть и ради устранения угрозы декомпрессии пожертвовал частью своих соплеменников». Он коротким кивком указал на повисшие повсюду обрывки густой паутины, среди которых виднелись мертвые тушки рабочих инцев. Все входы заблокированы, подача энергии остановлена, и даже характерная для инцев повышенная гравитация в этом помещении была вдвое ниже нормальной. Сама станция мелко подрагивала. Крейсеры Лона Вигу под прикрытием перехватчиков наносили удары по ее поверхности, не давая командованию противника возможности ни вылететь с базы, ни принять на борт спасательную команду. «Накладной заряд на переборку», — приказал 13-й. «Двигаемся быстро. Огонь вести по всему, что движется. В бой не ввязываться. Времени не терять. Наша цель – владетели. Разведка сообщает, что их здесь не менее 4, не считая 500 000 гарнизона. Первая и третья группа действуют согласно отработанной схеме и проводят отвлекающий маневр по расходящимся направлениям. Шуметь как можно сильнее. Через полчаса, если не будет других указаний, пробиваться к обшивке станции и посылать запрос на эвакуацию. Третья группа за мной. Работаем!» Один из бойцов прилепил к внутренней стенке небольшой черный шарик, и спецназовцы залегли за громоздящимися на полу обломками. Беззвучно полыхнул взрыв, разворотив толстую переборку, и боевые двойки бросились в пролом, легко преодолевая бешеный встречный поток воздуха, рванувшегося наружу под действием декомпрессии. Мимикрия бронекомбинезонов мгновенно поменяла цвета, и бойцы растворились в тускло-красном освещении паучьей базы. Первые 200 метров удалось пройти быстро. Среди инцев царила неразбериха и суета. Толпы рабочих бесконечной рекой текли к местам пробоин, разумный персонал в ужасе разбегался при виде людей, а попадавшиеся иногда на пути Тхасмоа и гредринианцы пытались запереться в боковых ответвлениях. Спецназ шел через заполненные хаосом коридоры, словно нож сквозь масло, и сеял на своем пути смерть и ужас. Но вскоре инцы восстановили герметичность станции, и на перехват человеческого десанта были брошены кластеры воинов. Первая и вторая группы столкнулись с солдатами противника и начали отступление к противоположным друг от друга периферийным секторам станции, увлекая за собой преследователей. Пока совершающий отвлекающий маневр группы уходили от погони, оставляя после себя мины, ловушки и взрывая все, что только могло обеспечить хоть сколь-нибудь серьезный пожар, третья группа во главе с командующим двигалась к центральной палубе станции, на которой согласно сканированию размещались отсеки управления и жилые помещения вражеского командования. Люди шли максимально осторожно, режим мимикрии был задействован на полную мощность, и инсы-рабочие, проносящиеся по залепленным паутиной стенам в полуметре от крадущихся бойцов, не замечали бесшумно скользящие призраки людей. Для сохранения режима скрытности рвущегося в бой чебурашку пришлось прилепить на грудь, и сейчас растекшийся под черной броней мышонок беззвучно пылал жгучей ненавистью к своим заклятым врагам. «Тихо, дружище», — мысленными образами успокаивал его 13-й. «Потерпи, еще не время. Мы не можем применять системы активного сканирования. Их работа демаскирует нас. Тепловое рентгеновское зрение дает повсюду сотни паучьих силуэтов, а нам нужны владетели. И как можно скорее, пока они не осознали, что с базы им уже не вырваться, и не активировали механизмы самоликвидации станции. Так что вся надежда на тебя, Че. Слушай эмоции противника. Ищи отпечатки власти или подобострастия перед ней. Владетели должны быть где-то здесь. Мы проникли на вражескую базу максимально близко к месту их нахождения. У нас совсем немного времени. Найди их, друг. Ты знаешь, как важно найти кого-то из них сейчас. Ты тоже почувствовал это тогда, у Ноль Врат, когда разлетелся на атомы гридринианский флагман и противник неожиданно прекратил вторжение. Группа заходила все глубже внутрь вражеской станции, все чаще на пути стали попадаться разумные инцы. Несколько раз мимо быстрым шагом проходили кластеры воинов, спешащих на помощь соплеменникам, преследующим отвлекающие группы спецназа, из-за чего приходилось останавливаться и замирать, сливаясь с чернотой палубного покрытия. Вскоре начали появляться военнослужащие Гридрини и Тхасмоа. Идти в режиме скрытности стало предельно сложно. Если инцы предпочитали двигаться по стенам, густо залепленным многослойной паутиной, то их союзники пользовались палубой, и риск столкнуться со спешащим к месту пожара или точки сбора подразделением противника заставил бойцов спецназа снизить скорость движения до минимума. 13-й, я Стилит-1, прием. Прозвучал в эфире за АЭС-связи голос командира первой группы. Командующий вжался в пол, пропуская над собой бегущий по стенной паутине отряд паучьих воинов. Идущие следом бойцы синхронно повторили это движение за своим командиром. «Меня выдавили к обшивке», – доложил командир группы стилитов. «Двигаться дальше не могу. Нахожусь в окружении. Веду бой». «Потери». Закованные в рыжую броню пауки скрылись за поворотом, и 13-й продолжил движение. Незримая группа бесшумно ступала след вслед за его спиной. «Трое 300-х, один тяжелый», – ответил офицер. «Гранаты заканчиваются, мин больше нет». «Численность противника?» Командующий вновь замер, останавливаясь у бокового ответвления коридора, из которого выползло четверо десантников Тхасмоа, спешащих куда-то в том же направлении, что и люди. «По данным рентгеновского зрения, порядка 2000 инцев». Голос командира группы звучал спокойно и ровно. «Забили с собой все проходы, подтаскивают тяжелое вооружение». «Уходи на внешнюю поверхность обшивки», – приказал 13-й, беззвучно переходя на бег и пристраиваясь к солдатам Тхасмоа. «Вы свое дело сделали. Запрашивайте эвакуацию. Русский подберет. Алиса ждет сигнала. Как принял меня?» «Принял вас хорошо. Работаю». Командир первой группы отключился. «Капкан-1, я 13-й. Прием». Двигаться за ничего не подозревающими десантниками противника было удобно. Попадающиеся навстречу враги уступали им дорогу. «Я капкан один», – откликнулась вторая группа. «На связи». «Доложите обстановку», – потребовал командующий, прикидывая, куда могут спешить эти четверо змееподобных. С каждым десятком метров тепловизор выдавал вокруг все больше отметок чужих. «Похоже, мы приближаемся к цели». «Основные силы противника висят на стилетах», – ответила вторая группа. «Нас гоняет сотня инсов и штук 50 тхасмоа. Пока удается преодолевать встречное сопротивление. Продолжаю движение». В этот момент Чебурашка прислал отчетливый образ. Облаченный в скафандр высшей защиты генерал Тхасмоа испытывает острое раздражение действиями своих солдат, которым никак не удается настичь небольшую горстку человеческих диверсантов. «Капкан, останавливайся», – скомандовал 13-й, активируя на грудной части бронекомбинезона небольшой шов. Что-то серое немедленно просочилось изнутри наружу, и спустя мгновение идеально ровная пластина летучей мыши взмыла под потолок. «Имитируй контратаку. Устрой как можно больше шума. Взрывай все, что осталось. Больше минуты не возись. Сразу же уходи к поверхности и запрашивай эвакуацию. Как принял?» «Принял хорошо», – подтвердил командир второй группы. «Начинаю работать». «Чебурашка, действуй». Алекс отправил другу образ. «Нужно точное целеуказание по этому недовольному чужому. Очень быстро». «Внимание группе! Обнаружен генерал противника. Начинаем захват». Генерала взяли за 15 секунд. К Когда группа спецназа была уже у входа в генеральный отсек, кто-то поднял тревогу, но эта мера запоздала. Зловещие черные фигуры проявились среди коридора прямо из ниоткуда, и огонь плазмопистолетов разорвал на куски опешившую от неожиданности охрану. Накладной заряд разворотил только что закрывшиеся дверные створы, и человеческий спецназ ворвался внутрь, молниеносно смещаясь с линии огня телохранителей генерала. 13-й кувырком ушел в сторону от вражеского выстрела и сходу всадил по заряду в голову двух ближайших врагов. Ошметки, затянутых в скафандры спинных капюшонов, брызнули на стены, и оба солдата Тхасмоа бесформенными кучами рухнули на пол. Командующий, не останавливаясь, совершил перекат, меняя позицию, и вновь вскинул пистолет, ища глазами цели. Живых противников в отсеке не было. Лишь змееподобный генерал безвольно лежал в углу рядом со своим оружием. Прямо на его голове с победным видом восседал Чебурашка. «Он был нужен нам живым, Че!» – нахмурился 13-й, подходя ближе. Мышонок обиженно пискнул, мол, понятное дело, и тут же прислал образ. Враг жив и невредим, только без сознания, наверное, от страха. Свалился, как мешок, едва командант спикировал на него сверху. Но Алекс уже и сам чувствовал, что генерал противника жив. Он словно в коме, и от него неуловимо веет чем-то враждебным. Чем-то, что невольно хочется уничтожить, даже несмотря на то, что не понимаешь причин столь необъяснимо невидимой угрозы. Чебурашка уловил эмоции и согласился. Да, это оно. То самое, что оба они почувствовали тогда в разгаре боя перед ноль вратами. Оно снова где-то здесь. Это наш клиент. 13-й кивнул бойцам на бессознательного генерала чужих. Забираем и уходим. Первая подгруппа в головной дозор. Двигаемся к ближайшей точке возможной эвакуации. Но все вновь пошло не так, как хотелось. Чебурашка метнулся вперед проверять дорогу, и 13-й покинул отсек вслед за ним, занимая свое место в боевом построении группы. Внезапно сзади раздался шум хватки. «Чужой очнулся», – раздался в эфире ближней связи голос одного из бойцов. «Пытается бежать, оказывает сопротивление. На удары в голову не реагирует. Придется прибегнуть к болевому шоку». Алекс резко повернулся и бросился назад. Еще в дверях он увидел странную картину. Генерал Тхасмоа пытался вырваться из схватки троих бойцов. Они наносили чужому мощнейшие удары, и тепловизор фиксировал переломы костей и повреждения внутренних органов. Но генерал словно не чувствовал боли, отчаянно стремясь освободиться от стальных захватов спецназа. Но едва 13-й вбежал в развороченный люк, чужой обмяк и повис на руках бойцов. Один из них провел над генералом ладонью, и встроенные в нее датчики мгновенно проанализировали структуру и состояние объекта. «Мертв», – со злостью констатировал боец. «Странно, я не наносил смертельных ударов. Может быть, яд?» «Почему не применили парализатор?» – хмуро поинтересовался командующий. «Применяли дважды», – ответил один из бойцов. «Не подействовало. Второй раз сразу дали максимальную дозу. Больше было нельзя, не выжил бы». Секунду 13-й смотрел на мертвое тело. Что-то было не так, но что? Непонятно, и размышлять над этим некогда. Скоро здесь будет полно десантников противника. «Берем с собой», – приказал он. «Нести на мускульных усилителях. Нужно показать его Андрею Андреевичу. Уходим. Дальше идем бегом. В бой не вступать, встречающегося противника подавлять беглым огнем. Связующим звеньям держать дистанцию до головного и тыльного дозора 15 шагов. Труп в ядро группы. Тяжелый излучатель в переднюю связку. Тыльному дозору минировать за собой перекрестки. Бегом, марш!»